Глава 39. Его пытали целый день. Секли кнутами, плетками, жгли раскаленным острием абордажной сабли, подвешивали за ноги и топили в огромной бадье с водой. Проклятия, которые он изрыгал, перемешивались с нечеловеческими воплями. Стоны переходили в молитвы, неминуемо завершавшиеся все теми же проклятиями. Да такими, что присутствовавший при допросе католический священник, немного знавший польский, не выдержал и, морщась, пристыдил его. Приличествует ли священнослужителю столь богохульственно сквернословить? Священник уже умер. Погиб. В муках вознесся на небеса, сквозь стон отвечал ему отец Григорий, окровавленное лицо которого, окаймленное слипшимися поседевшими волосами, становилось похожим на ритуальную маску сектанта-изувера. «На небеса он вознесся, падре. А здесь, на этой грешной земле, в муках, искупает грехи свои простой воин, каковым ему и суждено умереть. Так скажи им то, чего они хотят услышать», — приблизился к подвешенному за руки Родану священник. «Ради чего превращаешь в тайну то, что не является тайной Господней? Ты сам сотворил для себя тайну и сам хранишь ее в душе, словно заповедь сатаны. Ради чего?» «Не понять вам этого, падре?» «Да, не понять», — согласился священник, «но боюсь, что командору Морана это все же удастся. Кстати, вот и он». Морана подошел с бутылкой в руке. Пальцами свободной руки он ожесточенно раздирал кожу. Его шкиперская бородка скрывала под своим седовато-лиловым покровом запущенную сыпь, постепенно слившуюся в одну сплошную язву и вызывавшую у дона Морана нестерпимый зуд. «Прижгите свои язвы железом», — посоветовал отец Григорий, наблюдая его мучения. Сам он был по пояс оголен. Туловище давно превратилось в огромную рану, пальцы распухших ног, прикрытых лохмотьями, оставшимися от изорванных шаровар, едва касались пола. Еще несколько минут назад, слушая католического священника, Родану казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Однако, увидев своего главного мучителя, неожиданно собрал остаток сил, приободрился и даже попытался улыбнуться. «Ты еще смеешь давать мне советы?» — незло спросил его дон Морана. «Это последнее, что вы можете получить от меня», — довольно вежливо заверил Родан. «Если, конечно, не поскупитесь на бутылку вина». «Что ты сказал, деревянный башмак, подвешенного на рее?» «Если не поскупитесь на глоток вина». «А, тебя мучает жажда. Всякий раз, когда вижу в чьих-то руках бутылку». Ответ командору понравился. Он ткнул горлышко бутылки в рот пленнику, но с такой силой, что Родан глотнул вина вместе с кровью разбитой десны и чуть было не закусил собственными зубами. «И еще? Я ведь не прошу еще раз поджарить меня острием шпаги, а вина с удовольствием. И к совету моему все же прислушайтесь, прижгите свои язвы». Командор сурово взглянул на отдыхавших чуть в стороне, на перевернутых пустых бочках моряков. «Опустите его на землю. Никакого толка от вас ни в море, ни на берегу. Теперь я сам займусь им». «Вот это другое дело», — почти торжествующе произнес пленник. «С таким человеком и поговорить не грех». Родана отвязали, отвели в комнату, которую комендант форта предоставил дону Морана под жилье и которая была намного теснее его каюты на фрегате. Туда же вошел и священник. Однако, поняв, что способен объясняться с пленным и без переводчика, Морана выставил его за дверь. Зато приказал принести две бутылки вина и еды. «Ты действительно собираешься говорить?» — недоверчиво поинтересовался капитан. Та часть лица, которая еще просматривалась между изгибами его бородки, постоянно оставалась кирпично-багровой, поэтому на вид дон Морана всегда казался разъяренным. «А почему бы не поговорить по душам двум старым воинам? Что нам помешает?» «Тогда какого дьявола до сих пор молчал, несмотря на все усилия моих матросов?» «Потому что они начинали разговор со мной с пыток, а следовало бы с вина». Капитан Морана рассмеялся и покачал головой. Этот чужеземец все больше поражал его своим юмором. «Пленных я обычно сжигаю живыми, ясное дело. Известно тебе это?» «Вот почему вы никогда не казните их на палубе своего корабля, — согласно кивнул Радан, — «а выводите на берег? Но зачем же так жестоко? Огонь очищает. И того, кого сжигают, и того, кто сжигает. Особенно палача», — вновь охотно согласился Радан. Взял дрожащими, неимоверно распухшими пальцами бутылку и жизнелюбиво наполнил большой серебряный кубок. «Но если ты расскажешь правду, то помилую. Казню я в основном французов. У меня с ними давнишние счеты, еще по Вест-Индии. Мне они тоже ни к чему. Вот и говори». Радан смаковал вино. Божественный напиток укреплял его в силе и духе. Слова в эти минуты, любые, даже самые сладомудрые, были совершенно не кстати. «Почему ты молчишь?» — помрачнел Дон Морано, предчувствуя, что зря пожертвовал бутылку вина. «Вы же еще ни о чем не спросили, достойнейший. Ах, вот оно что! Это правда, что ваши войска оставляют форт Сен-Бернардин и уходят в Нюркерку?» «Я вот тоже подумал. Конечно, у себя на родине, как всякий казак, я так и лег бы в могилу, не выдав врагам того, что могло бы погубить моих собратьев, поскольку предавать у нас не принято». «Хотел бы я услышать название армии, в которой это принято», — недовольно проворчал Дон Морано. «Кроме французской, разумеется. Эти лягушатники...» Он брезгливо сплюнул. «Огромный, усыпанный язвами лапищей, отер бороду и, отодвинув кубок, приложился к горлышку бутылки. Не принято, но выдает же». «А еще я подумал», — вновь наполнил свой кубок отец Григорий, — «что я ведь не в Украине. Кто я здесь такой? Наемник. И какое мне в сущности дело? Будет этот чертов форт Сен-Бернардин, или как его там, взят испанцами, или же останется у французов? Стоит ли из-за этого терпеть муки? Это-то меня и удивляло. Какого черта упорствовать, рваный ты башмак, повешенного на рее? Только давай поближе к делу, приятель, а то терпение у меня иссякло. А костер развести недолго. Сказал уже, что утаивать мне нечего», — пожал плечами Радан. «И известно же мне вот что». Именно потому, что Радан выдавал секреты не под пытками, а с кубком вина в руке, Дон Морано верил ему. Человек терпел сколько мог, перенес столько пыток и, наконец, заговорил. Не потому, что сломался в руках палачей, а потому, что понял, нет смысла терпеть все это дальше. «Ты все сказал?» — сиплым голосом хронически простуженного спросил Дон Морано, когда Радан закончил свой рассказ. «Было бы, что я бы добавил. Сидеть за столом, глядя на бутылки с вином, куда приятнее, чем висеть на дыбе». «Можешь считать, что это единственное, чему я искренне поверил», — расхохотался Дон Морано. «Зря, командор. Все, что я только что сказал, правда, независимо от того, верите ли вы мне или нет». «Тогда скажи мне правду и об этом французе, который сначала предал и продал тебя, а потом вдруг сам загорелся желанием побывать в плену». Радан налил в кубок вина, а тем, что осталось в бутылке, полил себе рану на предплечье, чтобы она не так жгла. «А что вас удивляет, Дон Морано? Несчастный, обреченный человек, на которого все лекари в той округе, где он живет, давно махнули рукой. Он хотел заработать ровно столько, чтобы не умирать нищим. Только вряд ли он знает хотя бы половину того, что сказал я». «Уже торгуешься?» — наклонился к нему командор. «Не торопись, рваный башмак, повешенного на рее, не торопись. Если ты сказал правду, мы воспользуемся хитростью французов, чтобы оставить их в дураках. Раз вместо настоящих орудий они выставили муляжи, пусть и стреляют ими по моим кораблям и десанту. Мне твоя смерть не нужна. Так что, если завтра под вечер меня ждет победа под Сен-Бернардином, ты свободен, можешь убираться в свои дикие степи. Но если... Даже мои парни-палачи будут рыдать, глядя на твои муки. Наконец-то и я услышал от вас то, в чем совершенно невозможно усомниться, Дон Морано».